Татьяниной комнате, уткнувшись лбом в жесткую спинку дивана. Дважды заглядывала Зинаида, в первый раз не то спросила, не то констатировала со злорадством, что отставку получил. Спустя несколько часов заглянув и обнаружив Латышева все в той же позе, только фыркнула. На фоне общей, волнами накатывающей боли, ноющую боль под левой лопаткой он почти не различал. Так он лежал, время от времени засыпая, почти тут же снова просыпаясь. Встал задолго до рассвета, трудно распрямил тело. Подошел к окну, с отвращением посмотрел на сплошную стену дома напротив, с темными еще окнами, вернулся, опять лег. Потом он слышал, как демонстративно, шумно ходила по квартире Зинаида, и как хлопнул за ней входная дверь. Потом еще несколько раз засыпал и просыпался, а потом зазвонил мобильный. Первой его мыслью было не отвечать на звонок и даже не смотреть на высветившийся номер, но он подумал, что могут звонить из больницы, и встал. «Ах, душа моя, только не бросай трубку и прости, прости за вчерашнее. Не знаю, что на меня нашло. Из-за солнца, наверное. Но знаешь, я совсем не могу без тебя, не могу». Латышев не стал анализировать, чему лучше приписать резкие перепады настроения, которым была подвержена девушка, перенесенной в детстве психической травме, алкоголю или наркотикам. Все это уже не имело никакого значения. Он быстро оделся и вышел из дому. За прошедшие сутки тело ее сделалось еще легче, так ему показалось, когда он, истосковавшийся, подхватил девушку на руки. Было около шести, и закат пылал во все окно, предвещая на завтра ветреную погоду. Девушка лежала неподвижно, вздохами отвечая на ласки, и тело ее светилось сквозь слой цветочной, горьковатой на вкус пыльцы. А может, все это Латышеву только казалось. Когда за окном стемнело, Латышев заснул. Сначала сон его был легким и счастливым, и левой стороной тела он продолжал чувствовать тепло, исходившее от девушки. Постепенно тяжесть стала наваливаться ему на грудь. Несколько раз он пробовал проснуться, вынырнуть, но тяжесть не позволяла этого сделать. Наконец, последним усилием он открыл глаза. В комнате было душно. Горел ночник. Девушка, обхватив колени руками, сидела в изножье кровати. Просто сидела и смотрела на него. От этого взгляда Латышеву стало не по себе. «Что? Что случилось?» Он вытер ладонью мокрую шею. «Как душно! А меня знобит!» Она передернула плечами под пестрой цыганской шалью, отвернулась и теперь смотрела в темное окно. И Латышев тоже посмотрел в окно и увидел зеркально повисшую в пустоте комнату себя и девушку. «Как же это все унизительно!» «Что унизительно?» Сердце колотилось у него в самом горле. «Что с людьми так можно?» «Господи, да как так? Зарывать! Ведь это в сущности дико. С обыденной точки зрения, по крайней мере. Вот только что человек любил. Ты еще все помнишь, его всего». Латышев поежился и натянул на голое тело простыню, а потом человека берут и зарывают. «Как животные зарывают», — она усмехнулась, отходы своей жизнедеятельности. «Вот так, лапкой». И она поскребла пальцами по простыне. Латышев сел в кровати, подумал, хоронит она меня, что ли? Через силу обнял девушку, прижал к себе. Не слишком-то романтично для такой утонченной особы, правда? Он гладил ее по волосам и видел свои чуть дрожащие руки. Она встрепенулась. «Ах, что ты, душа моя! Наоборот, все очень даже романтично. Это-то все и объясняет. Такой перевертыш. Низ и верх меняются местами. Черное становится белым, понимаешь?» Девушка притиснулась ближе к Латышеву. «Там...» Она заговорщицки показала глазами на окно. «Там совершенно все равно. Ты же знаешь это. Ты же врач. Мы тоже продукт жизнедеятельности, отходы, проще говоря. Не так-то легко примириться с этим, правда? Человек, тело, оболочка — это, оказывается, просто то, что остается от...» Она замялась, подбирая слово. «От того, что там». И она снова мотнула головой в сторону звездной тьмы за окном. «Это как раз и дарит надежду, понимаешь?» Латышев коснулся губами лба девушки. Да у тебя и в самом деле жар. Она рассмеялась, скинула шаль,